Посмотрите на себя в зеркало, на вас лица нет. Я отметил ехидную улыбку на устах Генриетты Михайловны Мерк-Рубинштейн. А Ильинична побледнела и больше никогда не печалилась о моем здоровье. Но все эти шутки и разговоры были короткими паузами меж бесконечных ящиков, мешков, мотоциклов и холодильников, которые шли на склад и обратно через мои плечи. А рулоны линолеума, самый дьявольский груз, несподручный и тяжелый, до 2 центнеров и больше. По несколько раз мы перетаскивали, доставленные утром из аэропорта, странные, длиннющие, зашитые в мешковину тяжести, тоже от центнера до 3. Они оказались Калугой, самой крупной в России рыбой из породы дальневосточных осетровых. 2-3-метровые, веретенообразные, с великолепным вкусом. Пожалуй, только бидоны со сметаной из Эльгена были приятным грузом. В дороге сметана под крышкой сбивалась в жирные сливки, сладкие, как крем на тортах. В конторе без конца заводили разговоры об экономии, но это были пустые слова. На отдаленном озере Дарпир в получасе лета стояло небольшое якутское село. Вместо того, чтобы зимою вовремя завести туда на тракторе годовой запас муки, сахара, консервов, горючего, нанимали летом вертолет. Он прилетал из Симчана, что в 300 километрах. А стоило это удовольствие ровно 3000 рублей за час. Сев на уже погруженную машину, чтобы перегрузить ее на вертолет, я ради интереса провел хронометраж. Вот что получилось. Летчики сидят в гостинице и обедают. Мы ждем их 20 минут. 1000 рублей. Едем на вертолетную площадку за поселком. 10 минут или 500 рублей. Спорим 5 минут. Нужно ли грузить бочку с повидлом? Решаем, что не нужно. Потом 5 минут раздумываем. Погрузить все-таки надо. Всего 10 минут, опять 500 рублей. Летчик побежал за папиросами, потом еще раз за спичками. 15 минут или 750 рублей. Это не отчет для бухгалтерии или нормировщика, поэтому не продолжаю. Но тогда я очень ясно понял, почему нет у нас денег и что такое головотяпство. Как-то летом пришел к нам на склад Шнирсон с хорошенькой стройной девушкой и представил ее. «Вот, Корней Петро, новый ваш товаровед. Введите ее немного в курс ваших дел. Она только что из института. Меня зовут Ада Сологуб», — представилась девица. У нее были волнистые каштановые волосы и серьезное лицо. «Наверное, слышали? Мой папа — главный бухгалтер. Мы приехали неделю назад». Она внимательно осмотрела все складское хозяйство, после чего Корней заметил ей. «Ваш отец, говорят, очень строгий человек и, вероятно, думает, что мы тут все жулики. Полагаю, пройдет немного времени, и он переменит свои взгляды». «Не думаю», — отозвалась девушка. Он очень принципиальный, тщательно соблюдает законы. У него нет никаких слабостей, даже не курит. Одним словом, прекрасный, кристально чистый человек. Сологуба мы уже знали. Он успел побывать на всех складах. Выглядел главбух и в самом деле неплохо. Красивый, с умным, приветливым лицом, аккуратно причесан и чисто одет. Но это было обманчивое впечатление. На поверку он вышел настоящим людоедом. Ни один день не проходил в бухгалтерии без заплаканных женщин. Даже грозная Анна Ильинична выходила от него в слезах. Хладнокровный Гейнрикс скрежетал зубами, если кто-нибудь упоминал имя Сологуб. Но скоро оказалось, что кристалл Ады был с некоторыми разводами. В газете написали, что комиссия электростанции нашла фотопленку в электросчетчике на квартире нового главбуха продконторы. Пленка тормозила шайбу счетчика, снижая таким образом показатель расхода электроэнергии. На следующий день меня встречает Корней. Читал вчера о нашем Сологубе. Я киваю утвердительно. Утром послал ему в конверте вырезку, наклеил на бумагу и написал большими буквами «Жулик». Но Сологуб не угомонился. Несколько людей отдал под суд, и ненависть к нему возрастала. Приехал его сын, веселый школьник. Отца он на дух не переносил. А тот, оказалось, еще и стихи писал. Генриетта Михайловна сообщила нам. «Сидим рядом на собрании. Он что-то пишет, рукой заслоняет. Хочет меня заинтриговать. Я ноль внимания. А ему надоело, и он читает мне свой опус. Слушайте». Пока история не знала таких блистающих побед. Дальше я строчку забыла. Потом четвертая. 22-й партийный съезд. В то время вышел указ Хрущева об экономии электроэнергии. И вот буквально через 2 дня после указа я заметил над входом в базу огромную 1000-ваттную лампу, которая горела в 11 дня. Посоветовавшись с Гейнриксом, я помчался в бухгалтерию и доложил прямо Сологубу о том, как нагло нарушается новый указ. Тот аж подскочил. «Спасибо за сообщение, спасибо!» И немедля погнал кого-то загасить вредительский свет. Но на этом его неприятности не кончились. На следующий день главбуха положили в больницу с инфарктом. За ужином во время очередной стычки с сыном он поднялся, чтобы ударить парня. Тот выскочил из-за стола и побежал вокруг него. Отец за ним и вдруг свалился, как подкошенный. Прошло время, появился новый главбух, в бухгалтерии воцарилось спокойствие. Однажды на центральной улице я встретил Сологуба. Он был очень бледен, двигался медленно, посидел, едва узнал его. Еще больше удивился, когда он первым приветствовал меня. Я спросил, как он себя чувствует. «Я долго болел, наверное, слыхали», — ответил он. Я кивнул головой. «За эти месяцы очень многое передумал. Вижу теперь жизнь в ином свете». Однако новое мировоззрение Сологубу не помогло. Он больше на работу не вышел, а уехал на материк в город Свободный на Амуре, где протянул недолго. Приехал новый начальник управления Шайдуров. Вернулся после ВПШ, сообщил Шнирсон. «Пошли, Петро, выберешь лучшую полутораспальную. У них в доме дирекции новых нет». Я пошел на площадку с деревянным настилом, убрал брезент, выбрал кровать, снял с нее раму и погрузил на машину. На другое утро Шнирсон поджидал меня прямо у вахты. «Ты что наделал, Петро? Шайдуров сегодня спал на полу. Отвез ему негодную кровать. Им из гостиницы подушки принесли, на них и спали. С Иваном поедешь в дом дирекции, посмотришь, что там случилось с кроватью. Если нужно, вернешься, новую завезешь». «Ну, невелика беда. Его императорское величество изволили спать на полу. Подумаешь, какая катастрофа!» — разглагольствовал по дороге долговязый Иван, бывший капитан, чей выходной костюм был весь в орденах. «Не воевал этот Шайдуров, хотя по возрасту как раз и должен. Прятался где-нибудь под Казанью, ВПШ, подумаешь». В квартире дома дирекции царил хаос. Стояли полураскрытые ящики, мебель, коробки, стол с объедками, а в углу спальни лежала злополучная кровать. Жена начальника, довольно смазливая, но не причесанная, в длинном шелковом халате с драконами по всей спине, крутилась посреди этого бедлама. А новая домработница, еще не освоившаяся, бегала за хозяйкой вокруг грязного стола. Я подошел к кровати и с первого взгляда понял, в чем дело. Я ведь вчера ее проверял. «Молоток у вас найдется? Что вы, лак отобьете? Значит, нет у вас молотка? Тогда иди, Иван, тащи большой ключ». Пока водитель ходил за ключом, она пыталась убедить меня, что мебель нельзя бить молотком. «Ладно, несите тряпку, обложим. Иван, держи». Я без усилия поставил одну спинку на место, подогнал вторую и с сильным ударом загнал злополучную задвижку в паз. Женщины всплеснули руками и выбежали из комнаты. «Сволочи! Боятся отбить лакировку! Как же ее потом продашь?» — ругался Иван. Тут же наша Шайдурова вернулась с двумя стопками спирта. «Иван за рулем, ему нельзя, а я не пьющий», — заявил я и ехидно добавил. «Вообще странно. Ваш муж инженер, а это не такая уж сложная операция. Ну, кажется, все. Поехали. Нам тут делать больше нечего». «Вот скоты, буржуи, да еще будет начальником управления», — негодовал водитель. «Такого бы мне в роту, быстро б научил». Иван недооценил нового начальника. Ровно через месяц Шайдуров, приехавший на Колыму в 48-м простым маркшейдером, пошел на повышение и стал хозяином всей области, первым секретарем обкома партии. В области, где были не только три пояса времени, но и огромные природные богатства. Носили с ним, как с писаной торбой. Когда он приезжал в Ягодное на какие-то награждения в конце промывочного сезона, Дом культуры, где должна была происходить церемония, предварительно обследовался работниками КГБ, как бы не подложили бомбу. А после того, как в конце концов его сняли с должности за невыполнение плана, он быстро улетел с севера, но не застрелился, о чем болтали идеалистически настроенные местные дамы. «Такой скорее 100 других застрелит», — рассуждали более трезвые головы. А залез в начальники отдела кадров Министерства геологии. Часто, конечно, возникали у нас кратковременные сенсации, которые быстро забывались. То жена какого-нибудь начальника сбежала с плотником на Чукотку, то обнаруживалась веселая компания. Девицы с почты и одна школьница с парой водителей и капитаном милиции – образованным, галантным, женатым человеком устраивали в пустой квартире дикие оргии. И после того, как пьяный водитель поднял стрельбу из пистолета капитана, безобразие получило громкую огласку. То работник милиции армянин Григорян, выдававший себя за родича Микояна, искусно вмонтировав свою физиономию в семейный снимок бывшего наркома, стащил со склада казенное оружие, попытался соблазнить свою падчерицу и на пару лет попал в тюрьму. А молодой врач, слишком пылко добивавшийся благосклонности коллеги, намного старше его и к тому же безобразной, схлопотал лагерь за попытку к изнасилованию, и виновница расхаживала по Ягодному с высоко поднятой головой. Пока я таскал свой «Титаник» по экватору, бывали и несчастные случаи, но сравнительно, даже удивительно редко. Особенно если учесть, что звенья грузчиков, как правило, работали полупьяными, а то и набирали среди трудового дня до положения рис. Кроме того, примитивная и редко появляющаяся техника, точнее кран, наш спаситель, часто барахлил в самое неподходящее время. Один раз у крана разогнулся крюк, и он уронил на меня с трехметровой высоты длинный ящик, целый прилавок, весом около тонны. Но мне повезло. Ящик угодил на борт машины. Я успел согнуться. Быстрее и ниже я вряд ли когда еще приседал. Другие поскальзывались и попадали под грузовик, но чаще сами были виноваты в своих несчастьях. 2 года грузил я на пару с коренастым Володей Зайцевым. Его громадная жена с нежным персиковым цветом лица работала кочегаром, и была у них куча детей, кажется, 6. Этот Володя никогда не носил верхонок, брезентовых рукавиц, оберегающих от легких травм. Руки его всегда были перевязаны в ссадинах крови. Он ругался, стонал, но верхонки так и не надевал. «Эх ты, Володя, ведь руки — инструмент грузчика, их надо беречь». «Знаю, Петро, знаю, но никак не могу привыкнуть». Веселый, бесхитростный мужик Пил он безбожно, так и умер от инфаркта в 43 года.